Эльвира Смелик. Синеглазая проблема для препода. Глава первая. Оля. Наверняка подобное могло случиться только с ней, потому что очень часто в последнее время все в ее жизни именно так и происходило, через выдающую кормовую часть, которая находится сзади у любого человека. У кого-то милота, романтика, страсть, удачные совпадения, приятные сюрпризы, а у нее обычно странные приключения. А вроде бы что тут сложного и опасного? Посмотреть и оценить детскую кроватку, найденную на всем известном интернет-сервисе объявлений. Ничего же не предвещает. Вообще-то самой Оле эта кроватка и даром не сдалась. Заводить детей она не собиралась ни в данный момент, ни в ближайшей перспективе. Ей совсем недавно всего 21 исполнилось. И учиться она не закончила, пока еще третий курс. А вот старшая, замужняя, сестрица родила не так давно. Если первые месяцы обходилась люлькой, то теперь ей понадобилась нормальная кровать. То есть не совсем нормальная, а специальная для младенцев, на колесиках и со съемным бортиком. «Люль, ну люль!» — заискивающе тянула сестра. «Ну не тащиться же мне с грудничком, а у Васи на работу внезапно какая-то комиссия с проверкой приперлась. Если б не она, его бы отпустили, а теперь неизвестно, когда освободиться. Может, только к ночи. А у тебя же еще каникулы, и Димочка твой пока не приехал. Ты же все равно сейчас дома». Она сделала совсем короткую паузу, исключительно, чтобы перевести дыхание, и продолжила. «Я уже и с продавцом договорилась. Он через часик подъедет к вокзалу, чтобы тебе никуда не идти и не ехать самой. И там тебя заберет. Будет ждать рядом с остановкой, чуть впереди. У него машина точно такая же, как у нас, только темно-синяя». «Подожди». Остановила нескончаемый поток объяснений Оля. Уточнила озадаченно и настороженно. «Куда он меня заберет?» «Ну как, куда?» — воскликнула сестра с показательным недоумением. «Отвезет к себе домой, чтобы ты кроватку посмотрела. У него ребенок уже вырос, они ему уже другую купили. А это еще совсем хорошая и классная, прямо как я мечтала. Знаешь, сколько такая в магазине стоит? Офигеешь! А они ее отдают совсем недорого. Если сегодня не возьмем, другие заберут. Но сначала, конечно, посмотреть надо, насколько она в отличном состоянии на самом деле. Фотки-то любые можно прикрепить. В общем, глянешь, проверишь. Можешь тоже сфотографировать и мне скинуть. Если все окей, пусть он разбирает. Я деньги на карту переведу, а тебе такси вызову, привезешь». Оля слушала и молчала. Чем дальше, чем больше слов, тем меньше ей хотелось участвовать. Не то чтобы трудно. По большей части просто лень. А еще, не дай бог, она посчитает, что кроватка и правда нормальная, а сестрица, несмотря на предварительное одобрение, фото и все прочее, в настоящем виде она все-таки не зайдет. Матрасик слишком жесткий или мягкий, там пятнышко, тут царапинка. От Наташки подобное вполне ожидаемо. «Ах, эти ползунки какие-то слишком розоватые, у меня же мальчик». И ничего, что этому мальчику всего месяц от роду. И он почти ничего не понимает, и ему вообще без разницы, во что писаться, лишь бы вовремя переодевали. И что в якобы розоватых штанах его больше никто и не увидит, кроме мамаши, папаши и пары близких родственников. Вот же проблема. «Лёль, ты меня слышишь?» Прилетела из телефона весьма обеспокоенная. Сестренка наверняка правильно определила причины Олиного молчания. Легко считала все ее сомнения и колебания. Предложила самыми невинными и беззаботными интонациями: «Или тогда посиди с Олежкой, а я сама съезжу». Умела же она находить убедительные аргументы и прекрасно знала, что у Оли все-таки имелась совесть, которая не позволила бы ей в наглую слиться, сбросить соединение и отключить телефон. Вот она, как любой человек в здравом уме, и выбрала не сидение с младенцем, а более безобидное. Ну, по крайней мере, в тот момент Оля так думала. Ну, по крайней мере, в тот момент Оля была твердо уверена, что более безобидная. «Ладно, хорошо», — обреченно согласилась она. «Съезжу». «Люлечка, ты самая лучшая, обожаю тебя!» Моментально затарахтела сестра и так далее, и тому подобное в прежнем духе, а под конец добавила с нежностью и заботой. «Я тебе еще раз перезвоню, минут за 15 до выхода». Да Оля и не сомневалась, что обязательно перезвонит. Она и телефон потому далеко откладывать не стала. Натянула джинсы и свитер, чтобы потом не суетиться, и устроилась с мобильником на кровати. Все равно браться за какие-то дела нет смысла, чтобы не бросать на середине. А планы у Наташи очень легко могут измениться. Например, продавец подъедет не через час, а через полчаса, потому что ему вдруг стало так удобней. Значит, как раз есть время полазать по соцсетям и чатам. Как и обещала, за 15 минут до окончания упомянутого часа Наташа перезвонила. По новой повторила все ценные указания и благодарные восхваления. «Поняла, уже собираюсь и иду», — доложила Оля, отключилась и действительно двинула в прихожую. Глянула на себя в зеркало, причесалась, надела ботинки и куртку, подхватила сумку. Большую брать не стала, выбрала поменьше, кроссбоди, чтобы перекинуть через плечо и лишний раз не возиться. Возле вокзала, как всегда, было шумно и суетливо. От него не только уходили поезда и электрички, но и некоторые междугородние автобусы. Плюс обычные, рейсовые, плюс троллейбус. Чуть в стороне располагалось еще и трамвайное кольцо. А уж подъезжающих, отъезжающих и припаркованных легковушек вообще не счесть. И все-таки нужную машину Оля заметила почти сразу. Она уже стояла у края тротуара, недалеко от главного входа в здание вокзала. Немного впереди от остановки, той же марки, что у Наташиного Васи, только темно-синяя. Точь-в-точь по выданной сестрицей инструкции. Оля вздохнула, двинулась прямиком к ней, подошла, ухватилась за ручку, надавила, распахнула дверь, чуть наклонилась, чтобы видеть водителя, и спросила. «Это вы меня ждете?» «Получается, что я?» Откликнулся он, сдержанно улыбнувшись. Потом выдал вежливо. «Добрый день!» Явно, чтобы создать впечатление такого благовоспитанного и добропорядочного милашки. Выглядел он тоже весьма безобидно, даже, можно сказать, приятно и привлекательно. Совсем молодой, хоть и постарше, наверное, на несколько лет. 30 точно нет, скорее где-то около 25. Каштановые волосы чуть взъерошены. Глаза вроде бы серые, прямой нос, чуть выступающий вперед такой типично мужской подбородок с ложбинкой. Короче, парень как парень, и Оля откликнулась на автомате. «Здрасте!» Уселась, пристроила на коленях сумочку. Водитель как-то странно оглядел ее с головы до ног, словно оценивал, и уже тогда следовало насторожиться и задуматься. Тем более он зачем-то спросил. «Едем?» «А для чего еще она к нему садилась?» «Угу!» Оля кивнула. «Пристегнитесь!» Пристегнулась. И они поехали. А ведь ей сразу подумалось, что-то здесь не так, да и водитель показался слишком подозрительным. И вот чего она не прислушалась к собственной интуиции?